233. Урусвати знает разнообразие условий воплощения. Мыслитель говорил: однажды великий вождь народа после замечательной речи начал отыскивать что-то на земле. Оказалось, что во время речи с пальца упало маленькое серебряное колечко. Окружающие улыбались и советовали прекратить поиски такого ничтожного предмета. Но вождь сказал: «Вы не знаете происхождения этого кольца. Может быть, ради него была произнесена речь. Так бывает и при воплощениях. Люди возвращают, чтобы найти малое оброненное колечко, но для них оно полно значения. Не могут усвоить люди, почему великие воплощения иногда сменяются как бы незаметными. Но кто знает, какой ценный предмет должен быть найден во время трудного пути? Часто в череде совершенствований требуется малый с виду, но великий ценности камень. Явление разнообразных воплощений показывает, что происходит важная работа восхождения. Нечасто мы называем воплощение, к тому много причин. Большинство людей не выдерживают такого знания. Многое им кажется неубедительным. Они не поймут, почему одни встречаются в жизнях часто, но бывают встречи через тысячелетия, и тем не менее близость остается во всей силе. Но забывают люди, что кроме непосредственной близости могут быть и нахождения, сопряженные с другими чувствами. Можно и не быть близким, но питать особое уважение и очень ценить дарование или дружбу. Нужно помнить, что вибрации приближают людей, и следует особенно внимательно наблюдать такие тяготения и отталкивания. Об этом много написано, но слишком мало прилагается к жизни. Главное же, не будем мерить земными мерками великое и малое. Часто малое зерно нужнее, нежели целая скирда сена. Научимся радоваться каждому совершенствованию, оно приближает к братству.